Под солнцем на земле голый бугор, и на бугре, на самом солнцепёке убогих. Убогие сидели в два ряда, друг против друга, чихали, чесались, искали блох, ссорились и мычали. «Не сдается Лихова! Кто сказал, что изменилось что-то в Лихове? Чепуха, чушь! Тревожней стало, беспокойней, да! И ночь была бессонная, и кого-то посадили, и кого-то убили, и кто-то повесился, да! А вообще-то все шло по-старому, что вчера, что сегодня. Голод, слезы, нищета, плач. Прав был Стась, плохим он хромой оказался спасителем. Того ли он хотел? И тогда-то ты сам поймешь, что затея твоя была пустая, никчемная. Нужно, Гирш, другое. Что? По дороге в местечко среди мхов и болот идут два человека, Петр и Вася. Оба устали. Жара и гнус. И потом торопятся они, гонят, как на пожар, скорей. На полпути им встретилась бричка. В бричке сидели Саркин, Болдырев и Казенный. За бричкой ехала телега, а на телеге 5 стражников. Петр и Вася посторонились, дали им проехать. Казенный было приподнялся, хотел что-то сказать, но Саркин цыкнул «Тсс!» и Казенный увял, осекся, сел. В Лихово Петр и Вася пришли во втором часу. На мосту их встретил Федот Рябой. «Айдате, ребята!» — сказал он и повел их куда-то на слободу, на край света. Тут стояла хата, незавидная хата, развалина. В хате на палатях, свесив ноги, сидел Стась. «Ну как?» — сказал он. Петр не сел, повалился на скамью. Он хлебнул из медной кружки воды, махнул рукой и просипел. «Делай!»